Глава 17. Яра. «Смотри, какой вкусный! Открой ротик!» — широко улыбнулся Руди, поддевая на вилку кусок плохо прожаренного стейка. «У тебя отцовский инстинкт раньше времени прорезался?» — забрала у оборотня вилку. Руди насупился. Картен и Рейми засмеялись. Пока мы ждали заказ, они успели обсудить мои покупки, сунули носы в коробки с бельем и рассказали новости клана, с которым я была незнакома. И сейчас, сидя за столом, уставленным десятком блюд, слушала о событиях последней недели. «Представляешь, Рэми тоже не оставил без внимания мой желудок и переложил из своей тарелки несколько рыбных слайсов. Эта дура сама влезла к нему в спальню. Радри тоже молодец, даже не принюхался». Я не знала ни дуру, ни Радри и вообще не улавливала сути всей этой таинственной истории, хлопала глазами, пытаясь установить причинно-следственную связь. «Ты ничего не знаешь про зависимость?» — наконец-то огласил Картен, прикладываясь к моему стакану с травяным отваром. «Только то, что успела прочитать. Но...» — забрала стакан Рейми. «Я не могу ее понять. Ваши высшие для меня ничем не отличаются от обычных людей, ну, разве что внешним видом. Считается, что зависимость рождается инстинктом», — начал Альфа. «Каким?» — не поняла я. «Забеременеть от лучшего самца», — заиграл бровями Рейми, по-мальчишески выпячивая широкую грудь. «Потрясающе! Зависимости подвержены только женщины. Мужчины не так резко реагируют и могут контролировать свои желания. То есть, стоит женщине оказаться в вашем обществе, и все пропало? Сама себе не хозяйка?» «Почти», — подтвердил Бета, — «нужен тактильный контакт. До этого мы просто привлекательные самцы». «И насколько это серьезно?» Бывшая секретарша ректора сбросилась с северной башни. Сначала дуреха перестала носить защитные артефакты. Ректор этого не заметил. Она в него влюбилась? «Не знаю», — пожал плечами Картен. Девушка перебрала с вином в праздник луны. Под утро возвращалась в жилой корпус и случайно столкнулась с перевертышем. У них самая слабая аура из всех высших, но ее хватило для запечатления. «И что дальше?» «Зависимость. Тяжелая сексуальная зависимость. Она не могла ни есть, ни пить, ни соображать. Все, что ей было нужно, — находиться с объектом своего вожделения». В красках представила состояние несчастной. Очень напоминает созависимые отношения, только в разы хуже, если девушка не смогла взять себя в руки. Ректор почти сразу заметил неладное, отправил ее на лечение. А это лечится? Скорее, купируется. Тяга искусственно заглушается с помощью лекарств и артефактов. Полностью снять невозможно, но вернуться к нормальной жизни вполне реально. Лекарства не подействовали. «Подействовали», — фыркнул Рейми. «Она отказалась от лечения». «Почему?» Вопрос повис в воздухе. Официант принес несколько новых блюд, забрал пустые тарелки и о чем-то переговорил с Альфой. Картен задумчиво поднял глаза наверх, дал несколько коротких указаний и вернулся к разговору. «Удовольствие». «Прости», — не поняла ответа. «Зависимость дарит кайф. Как дурман. Влечение, сексуальную жажду. И в то же время стоит объекту желания прикоснуться к женщине, и та получает ни с чем не сравнимое удовольствие. Поэтому некоторые отказываются от лечения, не хотят отказываться от удовольствия». Звучало ужасно. По спине пробежали холодные мурашки. До этого разговора проблема зависимости казалась не такой ужасной. Как она оказалась на башне? Никто не знает. Ректор вовремя заметил неладное, успел спасти. Перехватил в нескольких метрах от земли. «И что сейчас с ней?» «Лечится?» — пожал плечами Руди. Барет подергал кого-то за усы. Девчонку определили в императорский госпиталь. Больше о ней ничего не слышно. За столом повисла тишина. Оборотни шустро уплетали очередную порцию белка. Мне кусок в горло не лез. Вместо пережевывания пищи оглядела посетителей ресторана. Теперь уже подробно. обращала внимание не только на внешний вид, но и на детали — одежда, украшения, поведение, нюансы. Людей, совершенно обычных, как на Земле, было всего пятеро — двое мужчин и три девушки. Мужчины сидели в дальнем углу, пили вино и о чем-то тихонько переговаривались. Романтический флёр, почти женские ужимки и вылизанный внешний вид недвусмысленно намекали на то, что они близки, очень близки. А вот история с девушками была не такой интересной. Три подруги сидели в центре зала, они были совершенно разными. Огненная красавица с россыпью веснушек, хрупкая и на вид холодная блондинка, жгучая южная брюнетка. Они пили местную самогонку, весело смеялись, иногда подмигивали молоденьким оборотням. Внимание привлекло не это. Внимание привлекли украшения с одинаковыми синими камнями. Сережки, кольца, несколько подвесок. Эти камни создают ментальные барьеры и блокируют восприимчивость процентов на 80. Самый доступный и удобный вид защиты, пояснил Картен, проследив за моим взглядом. Не проще делать уколы? Дорого, оторвался от мясного пирога Рейми, не всем по карману. Кроме того, можно нарваться на подделку, не рассчитать срок действия. В общем, много рисков. С артефактами надежней. А ты и правда ничего не чувствуешь? Чувствую. Возмущение. Почему вы все пьете из моей кружки? У вас же свои стоят. Вместо ответа они снова разразились громким смехом. Не барсы, а самые натуральные кони. Четвертый круг. «Барсы?» — Гариус нахмурил лоб. Ему не понравилось, как будущий глава белого клана целует его жену в макушку, как его бета пытается ее накормить, как мелкий оборотень играет перед ней мускулами. «Между ними ничего нет», — спокойно произнес менталист. Саллару пришлось открыть почти все щиты, чтобы просканировать не только сердце, но и ее спутников. Уверен, Айрон уже был на взводе. Вот уже полчаса Лавелас гонял по тарелке одинокий помидор и пытался взять под контроль ревность. Абсолютно. У нее иммунитет и ментальная защита, с которой я никогда не сталкивался. Разве люди обладают ментальным даром? А ты уверен, что она человек? Задал вопрос Гариус. У людей не бывает иммунитета. Она... «Человек», — поставил точку в зарождающемся споре Саллар. «Это хорошая новость. А плохая?» Его высочество с трудом сдерживался, чтобы не спуститься и не начистить рожу наглому оборотню. Смотреть, как он чуть ли не с рук пытается кормить их и только их женщину, было невыносимо. Спасла положение сама Ярослава, когда забрала вилку из лап оборотня. Гариус тяжело вздохнул. Серьез задумался над тем, чтобы забрать ее прямо сейчас. «Плохая? Не такая уж и плохая. Она пришлая и ничего не знает о наших традициях. Забрать ее сейчас нельзя». «Что значит «не знает»?» — оторвал глаза от тарелки Айрон. «У нее должна появиться метка. Да она прыгать от счастья должна, а не с блохастыми». Мужчина сжал зубы и бросил вилку. Прибор с грохотом ударился в фарфор и упал на пол. «Ее метка не сформировалась», — пояснил менталист. «Кстати, она думает, что это аллергия». Повисла тишина. Каждый молчал о своем. Точнее, думали только двое. Саллар уже знал, что нужно делать и как себя вести. Просто забрать девушку не получится. Она будет сопротивляться. Отстаивать свое право на независимость, на ее защиту станут барсы, а, возможно, не только барсы. Конечно, ничего правящему роду они сделать не смогут, но не хотелось бы начинать семейную жизнь с войны. Сердце — ценный дар. Не каждый круг может его встретить. А еще Саллара волновал образ странного Ирлинга. Он зацепил его случайно. Проникнуть глубоко в память и сознание девушки не получалось. Слишком сильная ментальная защита — но это лицо было так близко к щиту, что сквозь дымку удалось разглядеть черты старого знакомого. «По глазам вижу. Ты решил что-то делать», — первым прервал тишину Гариус. «Ехать в академию. Все, как и планировали. Она адепт? Судя по мыслям кота, первогодок, факультет дознавателей. Редкий дар, одиночка. В этот раз Барет откопал настоящий бриллиант. Жаль будет расстраивать старика.